Огромное значение для всей первой книги тетралогии «Маг Земноморья» имеет борьба между светом и тьмой с двух заглавных букв. Смысл этого антагонизма в книге раскрывается следующим образом. Свет и тьма представляют добро и зло, а также являются полярно противоположными воплощениями жизни и смерти, знания и невежества, мудрости и глупости, все с заглавных букв. Но до чего они точно не представляют, так это Бога и дьявола. Для всей трилогии не свойственна так называемая теологическая или божественная концепция бытия. Некоторые обитатели Земноморья верят в богов, но народы внутренних земель, где и живет главный герой Джет, верят только в магию. Из романа «Гробницы Атуана» мы узнаем, что жители империи Карагад верят в две разновидности богов – божественного короля, который является воплощением обожествленной государственной власти, явление, известное в истории человеческой цивилизации еще со времен Древнего Египта, и так называемых божественных братьев, о которых мало что говорится в самой книге. Эти же жители имеют и еще один религиозный культ. Они поклоняются неким безымянным, с заглавной буквы, темным силам, что существовали с самого зарождения мира, когда еще не было света с заглавной буквы. Поклонение безымянным уже утратило свою силу и пришло в упадок. По мнению Ле Гуин, это и есть истинное воплощение зла с заглавной буквы. Так когда же отживший культ требует все новых и новых человеческих жертв? В конечном же счете, в основе всего мироздания лежит магия, сотворенная руками самого человека. В книге постоянно упоминается имя некоего Сегоя, который и поднял из вод морских все ныне существующие острова. Земноморье – творение первого мага, отца и учителя ныне живущих магов. Создав по существу целую цивилизацию, Урсула Ле Гуин дает некую модель вселенной, где переплетены различные культуры и различные верования. Но все это многообразие объединено общим всесильным законом, в котором учитывается великий принцип взаимодополняющих начал. Например, как свет и тьма, жизнь и смерть, с заглавных букв, и в этой общей системе определяющая роль принадлежит прежде всего человеку. Именно в его душе скрыты огромные резервы, которые могут оказать непосредственное влияние на звезды, на весь космос. И мы видим, как бы ни был сложен и огромен мир, созданный в воображении писательницы, он весь замкнут на человеческое «я». И в этом бесспорно проявляется особый гуманизм творчества Урсулы Ле Гуин. Однако, как уже было сказано выше, рядом с подлинно художественными произведениями на англо-американском книжном рынке появляются и произведения, преследующие исключительно коммерческий интерес. И в этом смысле, с учетом общей ориентации Запада на дальневосточную культуру, начатую еще в конце XIX века философом Шопенгауэром, именно Китай и Япония привлекают наибольший интерес писателей, ориентирующихся в основном на развлечения своих читателей. Здесь мифология Китая не анализируется достаточно глубоко, как это мы видели на примере творчества Урсулы Ле Гуин. Здесь дальневосточная культура дается лишь как экзотический фон, как некие декорации, используемые писателем лишь для того, чтобы создать определенную необычную атмосферу. Схема таких фэнтези оказывается необычайно примитивной. Первое. Таинственное рождение героя. Второе. Чаще всего используется двоемирие, например, реалии современной Америки и средневековый или фантастический легендарный Восток. Третье. Необходимым всегда является извечное восточное противопоставление сил света и тьмы с двух заглавных букв. Но это противопоставление не дается в четких нравственных границах, потому что так называемые «герои света» совершенно спокойно могут совершать убийство без какого бы то ни было христианского покаяния. Эта нравственная релятивность, с одной стороны, является благодатным поводом для описания всевозможных жестокостей, а с другой придает Писанию некий эффект философской псевдоглубины, напоминающий чисто романтическую традицию диалектики добра и зла, но только напоминающую, потому что герою подобных книг изначально не присуще страдание. Четвертое. Сюжет разворачивается как скрытое единоборство двух высших существ, так как таинственное происхождение главного героя чаще всего определяется его тайной родственной связью с каким-нибудь восточным божеством, демоном или драконом. Пятое. Необходимым является и мелодраматический сюжет. Смертная девушка обязательно должна полюбить светлого полубога. Эту девушку в качестве заложницы должен использовать представитель тьмы. Мелодраматический элемент, как правило, должен сопровождаться сексуальными сценами. Такова формула успеха, ибо по Фрейду насилие и секс должны перемежаться между собой, постоянно привлекая к себе читательское внимание. Шестое. От схватки светлого и темного героев должна зависеть судьба всего человечества. Предмет их спора обязательно должен быть представлен в качестве той или иной магической вещи. Например, древнего восточного меча, магических иероглифов и так далее. Но, в конце концов, все должно разрешиться в пользу света. К такому типично восточному фэнтези можно отнести и книгу МакЭвой «Чай с черным драконом». Промежуточное положение в этом смысле занимает творение Ласбадера «Ниндзя» и книги на японскую тематику Треваньяна. Двух последних авторов, пожалуй, с большей точностью можно отнести к жанру триллеров. Но дело все в том, что и Ласбадер, и Треваньян, роман «Сибуми», стремятся использовать политику и современность лишь как фон, за которым скрывается некий кодекс мистического восточного единоборства, некая тайная война кланов наемных убийц, берущих свои корни еще из средневековой Японии. Так в книге «Ниндзя» Ласбадера в реалиях современного Нью-Йорка по сути дела разворачивается финальная часть некоего средневекового конфликта двух вражеских кланов «Ниндзя». Здесь присутствует ярко очерченная восточная мифологизация. Конечно, дана эта мифологизация чисто внешне, носит характер чистой экзотики, но именно она и привлекает прежде всего автора, а не современная социальная жизнь или психология героев. В своем романе «Сибуми» Треваньян все повествование выстраивает на базе древней японской игры «Го». Эта игра – описание ее фантастических правил и становится сюжетным стержнем или строгой схемой романа. Можно сказать, что именно игра «Го» буквально мифологизируется в произведении Треваньяна. Через призму правил игры рассматриваются политические интриги Японии конца Второй мировой войны, тайные войны спецслужб и так далее. Движение на доске косточек воплощается в виде определенных жизненных ситуаций. У главного героя романа «Сибуми» есть и свой сильный соперник, с которым он и ведет непрекращающийся поединок на протяжении всего романа «Го». Постепенно становится тем самым магическим предметом, от обладания которым могут зависеть судьбы целого мира. Однако в этих порой увлекательных умозрительных литературных построениях нет и не может быть никакого раскрытия психологии героев. Здесь также нет места для сложных философских проблем бытия. Отсутствует в подобных фэнтези и метафоричность повествования, когда за сказочными элементами сюжета автор пытается скрыть некие общечеловеческие проблемы, как это мы видели в тетралогии Ле Гуин. Воздействие книг-схем носит чисто внешний характер, а релятивность в области нравственных ориентиров заключает немалый деструктивный элемент. Элементы жанра фэнтези проникли не только в триллер, но и в хоррор. Так знаменитый и наиболее популярный американский писатель Стивен Кинг, создавая свою замечательную повесть «Обезьянка», которая вошла в сборник «Команда скелетов» «Skeleton Crew», 1985 год, явно ориентировался на китайскую мифологию. Главным героем этой повести является некая плюшевая обезьянка, которая своей игрой на маленьких тарелочках каждый раз предрекает чью-то смерть. Именно эта обезьянка всю жизнь преследует рассказчика, все время всплывая в самый неподходящий момент из глубин его памяти. В этой повести Кинг попытался дать некий вариант психоанализа своего героя. Комплексы вины, идущие еще из детства, словно определили всю дальнейшую взрослую жизнь Холла. Война с игрушечной обезьянкой, как с воплощением вселенского зла, становится сюжетным центром повести. Именно столкновение злого и доброго начал и наличие конкретного магического предмета плюс ясно очерченная мифологема – все это позволяет говорить об очень ярких чертах жанра фэнтези. Но именно сама плюшевая обезьянка и является той художественной деталью, которая и привязывает все повествование Кинга к китайской мифологии. Так, по данным словаря Сирлота, обезьянка является чисто китайским символом, ориентированным на изображение подсознательных импульсов как положительных, так и отрицательных. Подробнее с текстом повести можно ознакомиться в приложении данной книги в переводе автора этой монографии. Следующей по популярности, пожалуй, можно назвать египетскую мифологию. Скорее всего, авторов, работающих в жанре фэнтези, здесь привлекает седая древность этой мифологической системы. Получается так, что сама тема призвана придать писаниям некой солидности и фундаментальности, ведь египетская мифология древнее как греко-римской, так и библейской, то есть таких систем легендарных сказаний о богах и героях, которые легли в основу всей западноевропейской цивилизации. Из современных писателей, работающих в данном направлении, прежде всего следует назвать Роджера Зелазни. Свой роман «Создание света», «Создание тьмы», 1969 год, автор подчеркнуто строит на основе сказаний Древнего Египта. Правда, назвать это произведение чистым фэнтези, пожалуй, нельзя. Скорее всего, это фэнтези с элементами киборг-фэнтези, где древние боги выступают в роли своеобразных инженеров, изобретателей новых моделей роботов. При чтении этого романа создается впечатление, будто присутствуешь на выставке авангардной скульптуры, где живые, реальные формы причудливым образом сочетаются с холодными металлическими конструкциями. Зелазни, бесспорно, нельзя отнести к авторам, пишущим в строгих схематических рамках. Нет, перед нами подлинный художник слова, но тяготеющий не к так называемому магическому реализму, как к универсальному явлению во всей современной литературе, а скорее к традициям литературы американского модернизма, когда в каждой фразе создается некое свое лингвистическое пространство, своя модель вселенной, которая преподносится авторам с интонацией черного юмора. Именно этот юмор является наиболее яркой стилистической особенностью писателя, который позволяет хоть в какой-то мере поставить творчество Зелазни в контекст творчества американских модернистов, например, Пинчона, «Радуга гравитации». У читателя может создаться впечатление, что Зелазни в большей мере склонен к так называемой самоиронии, которая не позволяет уж слишком увлечься, порою достаточно громоздким мифотворчеством. Как отмечал другой известный американский писатель и теоретик жанра фэнтези и научной фантастики Харлан Эллисон, подобным чувством юмора, надо полагать, обладал Торквемада. Именно в силу этой стилистической особенности пересказать романы Залазни почти невозможно. По тонкому замечанию видного английского фантаста и одновременно историка фантастики Брайана Олдиса, Залазни приготовит вам отменную сахарную глазурь, но самого торта вы так и не попробуете. В случае с романом «Создание света, создание тьмы» египетская мифология во многом дана лишь как фон, как экзотический элемент в некой эстетической игре с читателем. В этом романе, как и во многих других произведениях писателя, наличествуют два смысловых плана. Первый – сюжетный или научно-фантастический, контакт с инопланетянами, управление сном, земная колония на далекой планете и так далее. Второй – мифический, который включает на основе египетских древних сказаний раскрытие авторского взгляда на миф о смерти, воскрешении, на проблему взаимоотношений богов и людей, на проблему существования рая как некой утопии, построенной на несправедливости и лжи. Именно эта ориентация на утопическое мышление и позволяет прежде всего говорить о романе «Создание света, создание тьмы» как о фэнтези, несмотря ни на какие элементы киборг-панковой стилистики, ориентированные в основном на чистую технологию. В какой-то степени к египетской мифологии можно отнести и четырехтомную эпопею «Книга нового солнца» 1983-1985 годы американского писателя Джина Вулфа. Эта эпопея, написанная в жанре фэнтези, представляет собой эпические хроники жизни подмастерья пыточной гильдии Севериана. Движение сюжета осуществляется в данной книге на богатом самобытном фоне. Умирающая, впоследствии угасания светила, планета Урт, жители которой давно и сознательно отказались от достижений технического прогресса. Место науки заняла магия, что метафорически призвано в какой-то мере отражать и современную ситуацию Запада. Итак, планета Урт и ее обитатели живут лишь в ожидании второго пришествия некого миротворца, способного заново зажечь солнце и дать, таким образом, новый импульс к жизни. Следует отметить, что уникальность серии Вулфа, сумевшей соединить в себе сюжетную насыщенность так называемого героического фэнтези и богатый мифологический контекст современной интеллектуальной прозы, включая сюда и сложные лингвистические конструкции, позволила критикам сравнить построенный писателем мир с произведениями Толкиена. В отличие от Залазни и его романа «Создание света, создание тьмы», эпопея Вулфа напрямую не прибегает к египетской мифологии. Скорее всего, здесь речь может идти о некоем симбиозе многих мифологических представлений, включая сюда и христианские сказания и идею апокалипсиса. Однако первая часть эпопеи, роман «Тень палача» «The Shadow of the Forger» 1980 года, который получил в 1981 году Всемирную премию фэнтези, в немалой мере напоминает знаменитую египетскую «Книгу мертвых». В «Гелиопольской песне», например, таким образом представлена общая египетская картина жизни и смерти. «Наши предки покоятся там со времен мироздания. Из тех, кто родится на свет во множестве неисчислимом, не осядет в Египте никто. В городе вечности всем поголовно приют уготован». Известно, что обитатели Нильской долины очень рано решили для себя извечную проблему жизни после смерти. Довольно долго смерть представлялась египтянину просто как разлука так называемого астрального тела Ка с тленной оболочкой. Нужно было только научиться вновь восстанавливать эту связь, причем сделав тленное нетленным. Для этой цели были разработаны, с одной стороны, методы мумификации трупа, а с другой – магические формулы, которые позволили бы так называемому астральному телу обитать в мумии. Гробница была для египтянина, таким образом, не саркофагом, не склепом в нашем смысле слова, а домом. В ней навечно поселялся умерший, его мумия, статуя и его душа. Рядом с городами вырастали их молчаливые двойники-некрополи, куда постепенно переселялись жители. Умершие цари господствовали над этими некрополями в своих пирамидах. Но, в отличие от простых смертных, фараоны получили привилегию восходить из пирамиды ввысь, в царство богов. Уже не просто Ка, так называемое астральное тело, а сама душа Ба. Фараона имела право пребывать в сонме высших существ. В период Древнего Царства посмертная судьба человека определялась главным образом состоянием гробницы и заупокойным культом. Поэтому строительство гробниц было главнейшей заботой тех египтян, которым средства позволяли соорудить себе вечный дом. Фараоны начинали строить гробницы с первых дней правления, а многие вельможи в древнеегипетских документах указывали на сооружение усыпальницы как на важнейшее событие своей биографии. Именно эту атмосферу всеобщего декаданса и хочет передать в своем первом романе «Тень палача» Вулф. Описывая жизнь главного героя Севериана, писатель довольно точно воссоздает психологию подростка-сироты, который в силу обстоятельств должен жить в некой странной гильдии палачей, где с детских лет людей готовили к служению довольно страшному искусству – мучить, а затем мастерски, тонко, с болью и без нее, забирать у своих жертв жизнь. Мальчики, принадлежащие этой своеобразной гильдии палачей, сироты. Их родители, чаще всего знатных вельмож, самих лишили жизни в этих стенах, а затем погребли в красивых склепах, которые и становятся местом для игр и развлечений. Описание склепов в романе Вулфа создает ощущение целого города мертвых, неких домов, где продолжают жить души умерших. Именно в один из таких склепов и любит приходить юный Севериан и подолгу смотреть на фамильный герб, изображающий плывущий корабль. У Севериана создается полное ощущение, что погибшие родители его покоятся именно здесь, и что они продолжают с ним общаться и после смерти. Примечательно, что почти у каждого юного воспитанника гильдии палачей есть свой особый склеп-дом, где он также ищет общение с родителями. Вулф здесь явно пытается воссоздать особый тип психики, особый тип мировоззрения, где общая идея смерти с заглавной буквы оказывается весьма созвучной с древнеегипетской концепцией. По мере развития сюжета, Севериан вынужден покинуть гильдию, так как совершил самое страшное преступление, вместо того, чтобы по всем законам искусства палача уготовить своей жертве медленную и мучительную смерть, юноша влюбился в прекрасную заключенную и даровал ей смерть скорую и безболезненную. Отметим, что восприятие смерти как простого перехода из одного живого состояния в другое тоже берет свои корни в египетской мифологии. Проступок Севериана как раз и заключается в том, что он пренебрег своими магическими обязанностями палача, который либо ускоряет, либо замедляет этот переход. Впрочем, в дальнейшем эпопея уже не так строго следует канонам египетской мифологии. При чтении у читателя создается впечатление, будто автор стремится использовать не одну, а сразу несколько мифологических систем для создания особой атмосферы декаданса и распада, царящих на всей планете Урт. К жанру фэнтези можно отнести и книгу известного современного прозаика Нормана Мейлера «Вечера в древности», 1983 год. Эта книга словно выпадает из общего контекста творчества известного прозаика. Мейлер, заявивший о себе как о мастере еще послевоенной книгой «Нагие и мертвые», 1948 год, в основном принадлежал к такому направлению в современной американской литературе, как журнализм. Так его документально-репортажная книга «Песнь палача» 1979 год стала настоящим международным бестселлером и получила Пулитцеровскую премию. На ее основе вскоре был снят фильм, также получивший всеобщее признание. Сам Мейлер свою «Песнь палача» назвал романом подлинной жизни, «A true life novel». Такая ориентация автора на правду факта вроде бы не позволяла перейти в сферу так называемого чистого мифотворчества, поэтому тем более примечательно неожиданное обращение писателя к египетской мифологии. Рассматривать книгу «Вечера в древности» как простую иллюстрацию из мифологического словаря вряд ли возможно. Главным героем данного повествования является некий египтянин, который неожиданно просыпается в своей усыпальнице в качестве так называемого астрального тела Ка и начинает свои скитания. Жизнь людей теперь дается через призму этой блуждающей души и поэтому обретает свой философский смысл.